Последующие две недели тянулись мучительно медленно, и я сполна ощутил все прелести отцовства. По крайней мере, бессонные ночи малыш мне обеспечил сполна. После них сил на учебу у меня практически не оставалось. Зато я неожиданно для себя испытал неземную любовь к универу, ведь только там у меня имелась возможность спокойно выспаться и отдохнуть от бесконечных воплей маленького орка. Да, раньше моя жизнь протекала совсем иначе. С понятием «бессонная ночь» у меня ассоциировалось лишь то, как я снимал трусики с сочных задниц и наслаждался сладкими стонами. А что сейчас? Грязные подгузники и противные крики мелкого спиногрыза, а вместо тусовок – нудные пары. Я, конечно, не святой, но на такое наказание точно не рассчитывал. Это фиаско. Я уже не верил, что выберусь из этого ада. Однако был и плюс от внезапно навалившейся загруженности. Хоть что-то меня отвлекало от мысли о Бриде, которая за все это время ни разу так и не позвонила, зато я выучил все голоса занудного автоответчика, на котором не раз срывал злость от гребаного игнора вредной девчонки. Чем больше я хотел услышать ее голос, тем глубже большеглазая бесовка проникала в мою душу. Меня жутко выводило из себя полное отсутствие информации. Где она? С кем? Что творится в ее пустой голове? Стал ли я одержим ей? Не исключено. Или я изрядно бесился, что меня отшила мелкая сучка? Не знаю. Самому было интересно, с чего меня так пробрало. Но мысли о Бриде ушли на второй план из-за неизбежного разговора с Кейси, который сегодня выписывали. За две недели я неплохо поладил с пацаненком. И чего ж скрывать, даже немного привязался к нему. Только вот играть в примерных родителей не готов. Мне едва перевалило за двадцатку, а последние два года я вообще не жил, а существовал как животное. Я устал пресмыкаться и находиться в гнилой клетке, которая уже искорежила мое сознание. Но все изменится, стоит только избавиться от гребаного браслета. Найду Бриду, и она еще пожалеет о своем глупом поступке, когда отхватит по вертлявой заднице. Уж я-то выбью всю дурь из ее головы. У любого терпения есть предел, и у моего он давно достигнут. Раздавшийся стук в дверь прерывает мои размышления. Открываю и, опираясь на нее рукой, с минуту буравлю Кейси пристальным взглядом. Сейчас и она стоит передо мной без привычной фальшивой маски, даже лицо не наштукатурено. Неужели в ней и сдохла прежняя сука? Молча пропускаю блондинку в дом. Так легко впускаешь? Хочешь посмотреть, как Эстер вцепится мне в глотку? Их нет. Тихо сообщаю ей. Так даже лучше. Заберу ребенка, и на этом все. Грустная улыбка растягивает ее бесцветные губы. Он сейчас спит. Можешь подождать здесь. Тебе не кажется, что я уже достаточно ждала? Холодно возмущается Кейси. Такси во дворе, так что у меня нет времени, и я заберу своего ребенка прямо сейчас. Она даже меняется в лице, распрямляя плечи, будто аршин проглотила, а я, лишь ухмыляясь, наблюдаю за ее реакцией. Он в комнате Малинки. Жестом пропуская Кейси вперед и поднимаясь следом за ней. И лишь потом понимая, что зря так поступил. Отсутствие секса сказывается на обухшими в штанах член. Сучка словно чувствует это, сильнее покачивая круглыми бедрами. Стоит отметить, что за время пребывания в больнице ее попка похудела, но на удивление не утеряла своей сочности. Думаю об этом, пока в памяти не всплывают слова Бриды, и мне становится очень неловко за свою эрекцию. А если учитывать, что мелко игнорирует меня уже две недели, то сейчас я имею дикое желание трахнуть блондинку ей назло. Только вот кому и, главное, что я этим докажу? Нет. Сначала дождусь разговора с Бридой, пора уже приструнить свой член. Кейси аккуратно заходит в спальню и на носочках крадется к кроватке. Она перекидывает золотистые локоны на одно плечо и склоняется над ребенком, целует его так нежно и ласково, что я невольно зависаю на этой картине. Передо мной сейчас другая Кейси, без фальши, и у меня невольно закрадывается желание узнать, какая она на самом деле. Блондинка берет спящего спиногрыза и, укутав его в одеяло, подходит ко мне. «Надеюсь, бабушка не пожалеет одеяльца для внука?» Говорит она, а потом проходит мимо меня и аккуратно спускается по ступенькам. Думаю, тебе не стоит так шутить с этой бабушкой. Иронично замечаю я и неспешно следую за Кейси, пока она замирает у двери. Как дела с расследованием? Уже теплее интересуется. Я никогда не пойму, что творится в голове этой женщины. И лезть в ее мысли опасно, боюсь, живым мне оттуда не выбраться. Кися в любом случае останется победительницей. В какой-то степени было даже приятно встретить на своем пути равную. Только вот синеглазка быстрее разгадала мое слабое место. «Все хорошо», — сухо отвечаю я. Пес с карты раздал купленный шлюх, а в его доме нашли наркоту из той же партии. Браслет сняли вчера. «Это хорошо». Встречаясь с ее блестящими глазами, внутри все ощутимо напрягается. «Я просто пыталась быть счастливой». Она поправляет одеяло у детского личика, и сейчас у нее тот же взгляд, что и у Эстер. «Яр», вновь простреливает меня ядовитыми сапфирами. «Ты подарил мне маленький кусочек большого счастья». Она делает робкий шаг ко мне. «Спасибо». Она неуверенно накрывает мои губы своими, отчего я непроизвольно сглатываю, слегка отодвигая Кэсси, положив руку ей на плечо. «Нам лучше держать дистанцию». Уголки ее губ дергаются, и она, понимающе, кивает. «Она красивая». В груди все стягивает тройным узлом, перекручивая мои внутренности. «Ты о чем?» «Та девушка. Я еще тогда поняла, что ты влюблен. Явор». Ядовитая усмешка болезненно срывается с моих губ и мне вновь затягивает пучину разъедающей злости. «Ты слишком много терял в этой жизни, и полюбить после всех предательств — это неплохо. Пусть она сделает тебя счастливым. К сожалению, мне это не по силам». «Закрой рот!» Рявкаю на нее, но, вспомнив о спящем ребенке, зажмуриваюсь и пытаюсь вернуть себе контроль. «Уходи, Кэсси!» Едва сдерживаясь, цежу сквозь зубы и сглатываю тяжелый ком. Я отхожу к окну, и лишь глухой звук захлопнувшейся двери свидетельствует о том, что она ушла. Эти слова подобны вспышке бесшумной молнии, которую Кэсси вела мне внутривенно и расшевелила то, что 2 недели я пытался заглушить в себе. Влюблен? Это же смешно. Откуда мне знать об этом фальшивом чувстве?